Глава 8. Со мной поехал помощник Герниорна Герноэль Таурус. 4 года назад он тоже окончил королевскую школу, хвалился, что целый год учился вместе с его величеством. Они ходили по одним и тем же коридорам, сидели в одних и тех же лекционных залах. Я ужасно хотела расспросить его о том времени, о жизни Эдварда в школе, об отношениях с фавориткой, интересных событиях, но понимала, что понебратство между обычным Гером и будущей королевой неприемлемо. Поэтому только слушала и отстраненно улыбалась. Эдвард выделил нам один из многочисленных королевских вагонов. Не тот, на котором я приехала 2 года назад в Альтею. Этот вагон был проще и скромнее. В нем не было обзорной площадки на крыше, не было библиотеки и роскошной гостиной. Зато было 4 небольших отдельных спальни, где разместилась моя свита. Зарина, Кара, 2 горничные и Гернаэль. Хорошо оборудованная кухня и просторное багажное отделение, куда впихнули мой обширный гардероб. Утро я, как всегда, начинала с зарядки и холодного душа, потом комплекс несложных упражнений на растяжку. В 9 приходили Майя и Наэль. Пока девушка меня одевала, накладывала макияж, сооружала прическу, подбирала драгоценности, Наэль зачитывал за ширмой план мероприятий на день. В основном все шло по одной и той же схеме. Наш приезд приурачивали к какому-нибудь торжественному открытию больницы, школы, железнодорожного вокзала, храма или, на крайний случай, памятника или фонтана. Я читала речь, предварительно написанную секретарем, раздавала подарки, перерезала ленточку. Все хлопали, радовались и превозносили короля Рема XVI, ну и меня заодно. После 3-го повторения я заскучала. Даже фразы из речи не менялись. Менялись лишь названия города и имя градоправителя. Я чувствовала себя красивым символом, необязательным и ненужным. Если меня убрать из этой схемы, станет только проще, меньше возни. Я принялась вставлять в речь свои слова. Спускалась со сцены, шла к народу, пожимала руки, спрашивала о проблемах, искренне благодарила за участие. На меня недоуменно косились, а телохранителям прибавилось работы. Через 3 недели одной и той же кутерьмы я вдруг осознала, что природа и растения за окном другие. Южные низкорослые деревья и равнины сменили высокие вековые сосны и густые леса. Стало гораздо прохладнее. Приходилось наряжаться в шерстяные платья и даже иногда накидывать пелерину. А когда я увидела вдалеке вершины гор, горло перехватило от волнения. Я словно попала домой, в островерх. Поезд остановился в центре поразительно красивого города. На улицах было не слишком чисто, но здания приковывали взгляд. Высокие, изящные, выстроенные из белоснежного гладкого камня, отшлифованного до глянца. Они сияли перламутром на солнце, а разноцветные черепичные крыши добавляли ярких красок. Я словно попала в сказку. Откуда здесь, на севере, такая красота? Вокзал тоже не подкачал, даже роскошнее, чем в столице. «Нур-Вилейн, наша самая северная остановка. Завтра повернем на юго-запад», — пояснил секретарь. Я только задумчиво кивнула, взяв из рук Майи шаль. Вчетвером мы пересели в кареты, предоставленные градоправителем, и поехали к мэрии, где нас ждало торжественное открытие сиротского приюта. В этом городе нас не ждали. Если быть точным, не желали нас видеть. Люди из-под лобья провожали королевский кортеж хмурыми недружелюбными взглядами. Я даже увидела плевок в сторону карет от высокого неопрятного мужчины. «Нур-Вилейн — столица провинции, которой раньше владела семья Нурвов», — пояснил Наэль, тоже углядев плевок. «Король отобрал у них имущество, лишил титула ариев. Сейчас идет процесс экстрадиции семьи Нурвов из Верганы. Но вы об этом знаете». Я кивнула. «А провинцию переделали под патронат короны». Секретарь тяжело вздохнул. «Но заниматься ею некогда. Наместника еще не назначили». «Ясно. Я не винила Эдварда. Если он так сделал, значит, так было нужно. И важное решение он принимает не единолично. У него целых 20 мудрых старцев заседает в совете. Кара предупредила, чтобы я не шла к народу пожимать руки. Слишком опасно. Но я не послушалась. Впереди толпы стояли первые воспитанники приюта, 10 девочек от 5 до 10 лет и столько же мальчишек. Неужели они опасны? Я спустилась с парапета и подошла к самой юной малышке. Ее глаза, как и у всех остальных детей, смотрели серьезно и настороженно. В голове было пусто. Что я, будущая королева, могу сказать ребенку-сироте, чтобы тот улыбнулся? Что все будет хорошо? Нет, не будет. Подарить конфеты, игрушки? Глупо и банально. Меня спас случай. Из-за спин детей вдруг выскочил молодой парень. Отшвырнув девочку, он выбросил в мою сторону руку с какой-то жидкостью в банке. С краской или, не дай богиня, более опасной. Я даже не успела испугаться, как дали знать вбитые карой за год рефлексы. Раньше, еще несколько месяцев назад, помню, постоянно приходилось замазывать синяки, когда не успевала увернуться от телохранителя. А сейчас я могла бы собой гордиться. Мгновенно, почти на автомате, отклонила голову вправо, разворачиваясь боком, одновременно с силой ударяя по кисти парня, выбивая банку. И чтобы уже окончательно поставить точку, схватила его за руку и резко дернула на себя, чуть приседая. Тот перекувырнулся и упал плашмя на песок, где его и скрутили мои телохранители. На все про все потребовалось пара секунд. И да, это была краска. «Ух ты!» — звонко взвизгнула упавшая в песок девочка. «Я так хочу!» Кругом загудел народ. Кто-то ругался, кто-то кричал. Зарина передала уже связанного парня подоспевшим полицаям, а Кара встала за моей спиной и начала нудно уговаривать покинуть площадь. «Бедная, она со мной посидеет». «Правда хочешь?» Я отмахнулась от Кары и присела рядом с девочкой. Другие дети окружили нас полукругом. «Если не боишься, пойдем со мной, покажу пару подлых приемчиков». «Не боюсь». Девочка радостно подпрыгнула. Я встала и хлопнула в ладоши, призывая к тишине. «Если кто хочет с нами, пойдемте в фойе мэрии. Здесь показывать не смогу, придется падать. А вы знаете, сколько это платье стоит? До меня Эдвард съест за такое разбазаривание бюджета Альтеи». Несколько лиц скривилось в слабых ухмылках. По-моему, я нащупала верный путь. «Кара, дорогая, снимай штаны и отдавай мне». Я знала, что у Кары под платьем всегда надеты брюки для удобства. Девушка только со вздохом кивнула. Пока я переодевалась, она пыталась меня образумить. «Ваше высочество, давайте лучше я покажу. Зачем вам возиться с этими оборванцами?» «Дискуссия окончена. Это мое дело и моя работа. А ты занимайся своей». Я вдруг поняла, что переняла манеру Эдварда говорить короткими рубленными фразами. Брюки сели свободно, я стянула их на поясе ремнем, чтобы не свалились во время тренировки. А когда вышла в зал, то увидела, что кроме детей в него набились и десятка два женщин разных возрастов, от молоденьких девушек до почтенных матрон. Вряд ли им нужны приемы борьбы, скорее они здесь из-за любопытства. Мужчин, слава богине, не было. Скорее всего, Зарина не позволила им присутствовать и смотреть, как позорится невеста короля. Я расставила детей полукругом по парам и начала показывать. Потом пригласила к себе самого высокого мальчика и попросила его нападать. Дети не взрослые, у них еще нет великовозрастных заморочек о правилах, этикете и важности моей особы. Они видели перед собой кое-как одетую растрепанную девчонку и вели себя соответственно. Через час с небольшим вымотались все, и я, и дети. Наверное, я все-таки больше, так как ребятня просила еще и еще. В конце концов, когда Кара уже не просто делала страшное лицо, а принималась шипеть сквозь зубы, я отошла назад и хлопнула в ладоши. «На сегодня все. Если кто захочет и дальше заниматься боевыми искусствами, то милости просим к нам в столицу. В Шалире, я точно знаю, есть школа телохранителей». Обрадованная Кара принялась выпихивать упирающихся детей из зала. Я же подошла к женщинам, по-прежнему стоящим у стены с хмурыми лицами. «Верность семье Нурф — это прекрасно», — начала говорить я. Голос чуть подрагивал то ли от волнения, то ли от усталости. «Нурвы основали этот чудесный город, сделали его своей столицей, построили школы, больницы, музеи и парки. Но также прекрасно то, что его величество Эдвард Рэм не разделяет закон на ариев и простых людей. Если арий его нарушил, то его ждет точно такое же наказание, как если бы его нарушил обычный гражданин Альтеи. А Нурвы его нарушили». Я смотрела в глаза женщинам твердо, не отводя взгляд, пытаясь донести до них эту простую истину. Они молчали, только выражение лиц стало менее жестким. «Я попрошу Эдварда выделить провинции толкового наместника», — продолжала я. «А если у вас есть какие-то срочные потребности, то вы всегда можете написать в секретариат дворца, и вам помогут. Так делают многие. Гордость здесь неуместна, если речь идет о брошенных детях, неурожае и возможном голоде. Эдвард не может знать все и обо всем, но у него есть огромный штат помощников и секретарей, которые читают прошения». «Да ничего они не читают!» — вдруг воскликнула молодая женщина. «Мы писали прошлой весной. Солька разлилась и затопила поля с уже посаженной пшеницей. Никто не ответил и не помог». «Я разберусь». Вытащила из кармана свой вездесущий маленький блокнотик и принялась задавать вопросы. На чье имя было письмо? Когда отправлено? Обычной почтой или срочной? Настроение в комнате кардинально поменялось. Женщины расслабились и даже заулыбались. Я уже собиралась прощаться, как самая пожилая вдруг шагнула вперед. «Ваше высочество!» — умоляюще протянула руки она. «Пощадите моего непутевого сына!» Я непонимающе приподняла брови. «Это он бросил в вас краску. Совсем балбес!» Я развела руки. «Ничего не могу поделать. Закон один на всех». В глазах женщины блеснули слезы. Я знала, что за покушение на королевскую особу парня ждет каторга. Но ведь покушения не было. Он просто неудачно пошутил и разлил краску на площади. Посидит недельку в подвале, надеюсь, поумнеет. Развернулась и вышла за дверь, не обращая внимания на благодарственные крики за спиной.